Массаж передней поверхности нижних конечностей. Массажные приемы начинают с тыла стопы, от основания пальцев и заканчивают в области паховой складки. При общем массаже тыла стопы пальцы и переднелатеральную группу мышц голени избирательно не массируют, если нет особых показаний. Главное внимание уделяют массажу бедра. В верхней трети бедра, ближе к паху, массажист должен быть особенно осторожен в движениях, чтобы не касаться половых органов пациента. Закончив массаж обеих ног, обязательно моют руки, а затем начинают массировать живот. Массаж живота. При общем массаже ограничиваются массажем брюшного пресса, если нет дополнительных указаний о массаже органов брюшной полости. Иногда при общем массаже область груди не массируют. В этом случае сэкономленное время употребляют для массажа живота. Так поступает, например, при ожирении, при климаксе. Средняя продолжительность массажа всей передней поверхности туловища составляет 15 минут. Из них продолжительность массажа живота 10 минут, а массажа груди 5 минут. Из массажных приемов, указанных выше, выбирают наиболее эффективные при данном заболевании. При ожирении нельзя применять слишком большую силу давления, потому что это часто вызывает боль и может произойти травма мелких кровеносных сосудов с образованием подкожных кровоизлияний. После массажа живота переходит к массажу грудной клетки. Массаж грудной клетки. Массируют переднюю и боковые поверхности груди. У женщин большие грудные мышцы и молочные железы массируют только по специальным показаниям. При общем массаже не подвергают избирательному воздействию межреберные мышцы, передние зубчатые мышцы и межреберные нервы. Массаж верхних конечностей. Средняя продолжительность массажа одной руки 7,5 минут. При общем массаже руки массируют в том же исходном положении. Руку пациента фиксируют одной рукой за кисть или пальцы, а другой рукой массируют. При общем массаже обрабатывают только предплечье и плечо. Кисть, пальцы, суставы и отдельные нервные стволы не массируют без особых показаний. Руку массируют со всех сторон. Применяют обхватывающее, непрерывистое поглаживание одной рукой, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, продольное разминание и сотрясение. Все приемы начинают от лучезапястного сустава и заканчивают в области ключично-акромиального сочленения. Таким образом, продолжительность общего массажа в среднем составляет 60 минут. Из них массажа руки 15 минут, массажа ноги и ягодицы 20 минут, массажа живота 10 минут, массажа груди 5 минут и массажа спины 10 минут. После общего массажа пациент должен отдохнуть не менее 20 минут в положении лежа. Во время проведения общего массажа массажист следит за состоянием пациента. При появлении жалоб на внезапную усталость, слабость, головокружение и другие неприятные ощущения необходимо массаж прекратить, а пациента показать врачу. Во избежание указанных неприятных влияний общего массажа первые процедуры должны быть менее продолжительными. У лиц с повышенной чувствительностью, раздражительностью необходимо первые процедуры общего массажа продолжать не более 20-25 минут. В дальнейшем при хорошей переносимости процедур продолжительность массажа постепенно увеличивают. Общий массаж назначают через день, если пациент получает еще какие-либо процедуры общего воздействия. В остальных случаях его применяют ежедневно.